Что надо делать, практикуя усердие? Усердие надо практиковать, наделяя его шестью превосходными качествами и соединяя с шестью парамитами. Деяние усердия совершаешь тогда, когда пребываешь в нем сам, приводишь к нему других. Остальное подобно тому, что говорилось в разделе о даянии. Заключение. Пометование и культивирование устремленности, опора деяний побуждает к практике ради приведения всех существ к усердию. Поэтому следует, постоянно усиливая устремленность, сделать объектами стремления способы усердия высоких уровней и упражняться. Кроме того, прилагайте, насколько можете, усилия к начальным способам практики усердия. Особенно же усердствуйте в мысленном надевании панциря усердия, что хорошо подавляет всякое малодушие, подлежащее упразднению при необычном усердии, пробуждает энтузиазм к достижению цели пробуждения ради осуществления счастья и уничтожения страдания всех существ, к осуществлению долгих и безмерно трудных неисчислимых накоплений. В вопросах Субаху сказано, что благодаря одному лишь зарождению такой великой установки и то накапливаются великие, благие заслуги. Если так не делать, способность к Махаяне нисколько не возрастает, и человек постоянно загрязняется множеством проступков. В других жизнях ему тоже будет весьма трудно практиковать деяния Бодхисаттвы, а если ознакомишься с этими разновидностями усердия и, даже не практикуя по-настоящему, будешь усердствовать в них настолько, насколько можешь, уразумев их принципы, то, согласно сказанному вопросу к Субаху, в других жизнях парамита усердия быстро усовершенствуется.